Глава 18. Предложение Крына. Рано утром в мою дверь постучали. Я осторожно открыла дверь и подозрительно посмотрела на пришедшего Крына. — Что-то случилось? — Мисс, я хотел бы с вами поговорить. — Крын, прости, мне некогда. Попыталась я откреститься от возможных нотаций, как он меня перебил. Я видел, как вы пробовали летать ночью. Резко распахнув дверь, я втянула его внутрь. — Повтори! Он серьезно посмотрел на меня. Я разговаривал с Филаром. Он рассказал, что вы просили спасти принца. «Ты считаешь, Теодор недостоин того, чтобы его спасали?» «Нет, я хочу вам помочь», — огорошил он меня. «Да, я так же, как Филар, Хоппер и Винс считаю, что он выбрал свою судьбу, но...» «Но...» «Но моя Ирса сделала бы точно так же, как вы», — печально усмехнулся он. «И никто бы ее не остановил. Даже если бы она знала, что ее план обречен на провал, она все равно бы пошла. Попробуем мы вас запереть, вы вырветесь. А если не вырветесь, то никогда нас не простите». Я растерянно перетопталась с ноги на ногу и, наконец, предложила. «Пойдем на кухню. Ирса нормально отреагирует на то, что ты пришел ко мне в дом?» «Да, она в курсе», — кивнул он. Мы сели с обеих сторон стола, и он без предисловий заявил. «Мисс, вы не сможете в одиночку пролететь на территорию дворца. Вас заметят». Я повторно опешила. «Ты же сказал, что хочешь помочь». «Я и помогаю. Я говорю о том, что ваш план неосуществим. Все, чего вы добьетесь, это того, что вас поймают. А вы, госпожа фея, больше не кукла, которая не чувствует боли». От его слов меня передернуло. «Но я могла бы попробовать по потолку. Там же такие высокие потолки. Кто будет наверх смотреть? А до дворца с крыши на крышу. Сверху же лучше улицы видно, да и все будут готовиться к битве, наверняка ослабят охрану», — пробормотала, наливая себе чай дрожащими руками. «Да, мне, в отличие от остальных, опять нужна была еда. Так что мне очень повезло, что те же булочки росли на деревьях и были вполне съедобны». «Это ваш план?» — он посмотрел на меня почти сочувствующе. Я села снова на стул и пожала плечами. «Да, я думала попробовать проползти во дворце до темниц по потолкам. Насколько я смогла понять, там потолки под 5-7 метров, и все украшены лепниной и яркими мозаиками. Но кто будет смотреть наверх и проверять, ползает там сумасшедшая фея с розовыми крыльями или нет?» «Вы беззащитны перед мышами», — отрезал он. «Весь ваш план строится на маленькой надежде на то, что вас не заметят. А если заметят?» Я опустила глаза в кружку. «Я все равно пойду». Мужчина тяжело вздохнул. «Знаете, я многого не знаю о феях», — проговорил он осторожно. «Но, как я понял, вы тоже. Но моя бабушка как-то рассказывала, что феи обладали способностью перемещаться в пространстве». Я нахмурилась. «Что-то такое и дети мне говорили, но это больше было похоже на байку, чем на правду». «Зачем же тогда им могли понадобиться ходы под городами?» «Чего не знаю, того не знаю, мисс», — пожал он плечами. «Но вы бы попробовали». «Но я не умею!» — я чуть не плакала. «Как он не поймет?» «Ну и летать вы не умели же, правда?» — парировал он. «Сколько еще скрывается в нас сил, которые приходится открывать лишь в самых сложных ситуациях?» «Госпожа фея, я не знаю, на какой день назначат битву, но я не рекомендую вам лететь на крыльях. Вы станете легкой мишенью для всех желающих, будь то мыши или люди. Подумайте о том, чтобы научиться перемещаться, как делали ваши предки. Тогда я могу быть уверен, что если вас схватят, вы сможете исчезнуть из рук неприятеля, а у меня будет больше шансов вас защитить». «Так ты пойдешь со мной?» – удивилась я. «А как же Ирса?» «Я бы все равно участвовал в битве против мышей», – пожал он плечами. «Сегодня днем я попросил разрешения у Филара остаться здесь для вашей защиты. Он его дал, потому что тоже понимает, что вы – одно из главных условий победы. Пусть мы и не понимаем пока, как именно она случится. О том, что вы хотите идти во дворец, я никому не говорил. Я пойду с вами, что бы вы ни решили, но надеюсь на ваше благоразумие, госпожа». Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. «Почему?» – наконец прошептала я. «Почему ты хочешь помочь мне?» «Потому что пока жив его высочество Теодор де Сави, я воспринимаю вас как его будущую супругу, а значит, мою будущую королеву. Я смутилась, а он улыбнулся. А еще потому, что я тоже очень хочу спасти принца. И искренне верю, пророчество сбудется, и мыши будут повержены. Он поднялся из-за стола и серьезно кивнул мне. Подумайте, мисс, и сообщите мне. Я помогу вам, что бы вы ни выбрали. Мужчина развернулся и молча покинул мою кухню, оставляя меня в растрепанных чувствах. Я покрутила в руке кружку с недопитым чаем и решительно отставила ее в сторону. Как бы это ни было больно признавать, но Крын прав. Мой план нереализуем. Я была так взволнована и рассержена, что всю ночь тренировалась летать, заодно продумывая, как я могу попасть во дворец и найти Теодора. Проблема была в том, что я не вояка, не солдат. Я просто отчаявшаяся женщина, которой по-живому режут сердце. Да, принц жив, но он умрет, и никто с этим ничего поделать не может. Как можно остаться спокойной и принять то самое правильное решение? Но приход Крына несколько помог мне проветрить голову и осознать все минусы такого плана. А вот его предложение... Я сорвалась с места и побежала к зеркалу, в котором еще вчера рассматривала свои неокрепшие крылья. «Ну же, суперсила фейская! Если ты есть, покажись!» Сколько бы я ни тужилась и ни напрягалась, но перенестись хотя бы на кухню была не в состоянии. Дойдя почти до нервного тика, я неожиданно вспомнила, что в прошлый раз получила крылья, когда провалилась в магический источник. А значит... «Фонтан!» — крикнула так громко, что даже сама вздрогнула от звука своего голоса. В следующую секунду я уже бежала к выходу, на ходу накидывая на плечи и выглядывающие со спины крылья плащ. Я добежала до фонтана минут за пять и, не обращая внимания на прогуливающихся горожан, перепрыгнула через низенький заборчик, далее, не сбавляя скорости, рыбкой нырнула в прохладную воду. Послышались удивленные и даже возмущенные выкрики, а я, работая руками и ногами, устремилась к самому дну в центре чаши. Не было тут ни густого киселя, как на болоте, ни светящихся огней. Я покрутилась вокруг своей оси, понимая, что вокруг меня лишь вода, пусть все и говорили, что она магическая. «Эх!» — мелькнула мысль в голове. «А вот если бы я была снова в Розебурге на болоте, внутри того источника, возможно, я бы и смогла понять, как перемещаться в пространстве». Лишь только мысль пролетела в моей голове, как следующий грибок я уже делала в ярко-розовой густой субстанции. От испуга я дернулась, открыла рот, в который тут же залезла противная склизкая жидкость. Глаза зажгло от рези, а уже человеческие легкие начали задыхаться без кислорода. Я забарахталась, что есть мочи, и несколько раз, взмахнув руками, пожелала вернуться в фонтан. Секунда, две, и моя голова вынырнула из воды, а рот жадно вдохнул воздух, чтобы тут же закашляться. Вокруг собралась огромная толпа. Меня быстро кто-то вытащил на берег и закутал в одеяло. Но все равно тут и там слышалось пораженное «Крылья! У нее крылья!» Я видел, как она исчезла, а потом опять появилась, и при этом вся светилась. «Это точно фея! Почему она не воюет с мышами?» Но разговоры тут же смолкли, как только к фонтану прибежал взволнованный Филар. «Госпожа фея, вы в порядке?» Я посмотрела на подчиненного принца из-под лобья. Пусть я понимала, что Теодор ему доверял, пусть я знала, что он хороший человек, по крайней мере, настолько, насколько я его знала, но я не могла ему простить то, что он готов пожертвовать своим принцем ради блага своей страны. Принц-то пожертвовал ради них собой. — Все хорошо, Филар. Я просто хотела искупаться. Он посмотрел на меня, как на полоумную. Я же пожала плечами. Проводив головой по сторонам, мужчина предложил. «Можем мы с вами поговорить наедине?» Я, увидев мой кивок, обратился к людям на площади. «Друзья, все хорошо, но госпожа фея немного переволновалась. Я отведу ее домой». Мы медленно побрели по улице, сохраняя молчание. Мужчина некоторое время поглядывал на меня, но ничего не говорил, поэтому я не выдержала первое. «Филар, не нужно молчать. Что вы хотите мне сказать? Вы же слышали их и сами наверняка видели, что я исчезла на время». Не видел, но не удивлен. Он даже бровью не повел. «Госпожа, вы фея, и это нормально, что, попав в наш мир, вы учитесь тому, что умели ваши предки». «Думаешь, я потомок фей?» Несомненно. По преданиям, они ушли в мир великанов и стали жить среди них, как обычные жители. Вы даже не узнаете, кто из ваших родственников был с кровью фей. Да и не нужно. Пока не соприкоснулись с принцем Десави, вы даже не знали о собственных силах. А потом кровь древней расы пробудилась. Попав в конфетию, появились ваши крылья и способность перемещаться в пространстве. — К чему ты ведешь? — не выдержала его объяснений. — Хочешь, чтобы я помогла вам в битве? Он отвел глаза и остановился возле моего дома. Я разговаривал с Крыном. Я резко похолодела. Он просил охранять вас во время боя. Мужчина задумчиво посмотрел на цветы возле крыльца, а я облегченно выдохнула. Я дал ему это разрешение. Но я думаю, вам это понадобится. Мне в руку лег совсем небольшой волшебный жезл. Я в шоке посмотрела на мужчину. Его нельзя украсть. Можно только отдать добровольно, вместе с передачей власти. И он увеличивается, если просто сжать его в руке. Как ни в чем не бывало, продолжил он. Но не это главное. Я нашел интересное свойство. Если направить его точно в повреждение дерева и от всей души пожелать, чтобы оно заросло, то это действительно происходит. Главное, чтобы это было дерево, а не человеческая кожа. Вы меня понимаете? Я вам уже говорил, жезл не влияет на людей, но разве что превращает их в кукол, — усмехнулся он. — Филар, — неверяще выдохнула я, — что ты... — Я против вашей затеи, — посмотрел он мне, наконец, прямо в глаза. — Но я не вижу другого выхода. Вы действительно можете это сделать. — Ты же сказал, что Теодор так решил. — Но это не значит, что я хочу смерти своему королю, Клара. Не думайте обо мне так плохо. Но я не могу и подвести его. Поэтому наступление на армию мышей пройдет строго по плану, чтобы то, ради чего он пожертвовал всем, получилось. Наш народ должен быть освобожден. Но я могу закрыть глаза на то, что вы с Крыном будете делать. И да, я не хочу быть королем, но готов служить вам, как своей королеве. Но только если вы мне пообещаете, что при возникновении опасности вы лично бросите всех, кто там будет, и вернетесь сюда, а также сохраните и себя, и скипетр. Кукол не так просто убить, в отличие от вас. Пообещайте мне, Клара. Я скрестила два пальца за спиной и кивнула. Хорошо, Филар. Его напряженное лицо немного разгладилось, и он даже чуть-чуть улыбнулся. «У вас есть 2 дня на подготовку. Если вам нужно еще пару человек, я думаю, мы сможем их выделить. Но если вы передумаете, я буду только за. Война не женское дело». Я печально усмехнулась. «Оно ни для кого не дело. До свидания, Филар». «Прощайте, госпожа». Он коротко мне поклонился и, развернувшись, ушел в сторону городского совета. Я смотрела на его спину и понимала, что последние слова он сказал не просто так. Через 2 дня он поведет своих солдат в бой, и, скорее всего, многие из них погибнут. Филар заранее прощался со мной, так как знал, что не будет отсиживаться в штабе, а пойдет в первых рядах, ведя за собой людей.